Драматический год. Но и в театре, и в жизни зияют места, их уже не займет никогда и никто. Рождественский. Часть первая. Горечь потерь. Летом 1987 года наш театр поехал на гастроли в Вильнюс, а затем в Ригу. Гастроли в Вильнюсе прошли вполне благополучно. Переехали в Ригу. Я должна была приехать на неделю позже. На перроне в Риге я издали заметила встречавшего меня мужа. Лицо у него было какое-то странное, вид подавленный. Я сразу испугалась, почувствовав неладное. Произошел такой разговор. «Ты знаешь, что Папанов умер?» «Что?» Вопрос, крик, стон. «Да, вчера отменили спектакль. Он должен был прилететь, ждали до критического момента, потом объявили о замене». «Как же это произошло? Папанов снимался в Москве в кино и поэтому должен был прилететь к самому спектаклю. Человек он был безукоризненно аккуратный по отношению к работе, и все были спокойны. В Москве он был один, так как его жена, наша актриса, Надя Каратаева, была с нами на гастролях. Вероятно, накануне отъезда, вернувшись со съемок в свою квартиру, он пошел в душ, едва успел намылить голову, и смерть настигла его. Двое суток под струей холодной воды сидел он, мертвый, в ванной, одной рукой держась за край. Так и нашли его родные, когда вскрыли квартиру после звонка из Риги, поняв, что произошло что-то трагическое. Это известие потрясло весь наш коллектив. Прямо с вокзала я приехала в театр на траурный митинг в помещении оперного театра Риги. Застывшие, оцепенелые от ужаса и горя, молча сидели мы в зрительном зале. Плучик, плача и сдерживая слезы, открыл траурный митинг. Он сказал, что умер великий русский артист. Рассказал о его ролях, о его отдаче своей профессии. Сказал несколько слов и я. Говорил я коротко, но передо мной прошла вся его жизнь в театре, весь его путь от нашего актерского общежития, где мы все вместе жили 30 лет назад, до самого последнего его творческого акта, его первого режиссерского дебюта, постановки пьесы Горького «Последние», где я работала вместе с ним над ролью госпожи Скаловой. Папанов, каким я его знала, был натурой для меня неразгаданной, человеком неожиданных решений и свершений. Его актерский путь был полон блестящих неожиданностей. Так, незадолго до кончины, он вдруг упорно начал высказывать руководству свое желание поставить пьесу Горького «Последние». Начинаются репетиции, которые вдруг открывают нам неожиданного Папанова. На наших репетициях он оказался поразительно добрым, терпеливым, ранимым, по-отечески опекающим абсолютно каждого участника будущего спектакля. Демократичный, не боящийся потерять свой авторитет, собранный, эмоционально заряженный только добром, только нежностью и верой в каждого артиста, с которым он работал. Когда мы, смеясь и удивляясь, спрашивали его: «Толя, откуда у тебя такая любовь, такая нежность к нам, такое терпение?» Он отвечал: «Я так натерпелся. Я так хорошо знаю, что такое зависимость актера на своей шкуре. Я вас жалею, я вас люблю. Я считаю, что артиста надо любить, надо жалеть, понимать, помогать ему». Часто рано утром раздавался телефонный звонок. «Вера, ты можешь прийти на час-полтора позже? Я задержусь на другой сцене». Я говорил спасибо и поражался его деликатности, от которой мы уже отвыкли. Это случалось часто, ведь у меня роль очень небольшая, и он понимал, что я буду зря сидеть в ожидании своего выхода. Он дорожил моим временем, он дорожил временем каждого артиста. Говорил правду о том, как мы репетируем. Ну как говорил? Однажды был прогон, который прошел плохо. Он был очень огорчен, чуть не до слез. Ребята, прогон прошел плохо. Очень плохо. Потом большая пауза. Он прогласил горе от нашего бездарного показа. Но вы не огорчайтесь, не бойтесь. Сделано так много. У всех уже есть закваска. Есть задел. Все будет нормально. Мы уже заряжены горьким. И потом каждому была сказана правда. Жестокая, горькая, но согретая верой, терпением, соучастием. Ошеломленные внезапной смертью Анатолия Дмитриевича Папанова и притихшие, мы продолжали наши гастроли. Из репертуара выпала целая обойма серьезных спектаклей. Я почти каждый день играла «18-й верблюд» и из-за этого не смогла поехать на похороны Анатолия Дмитриевича. Растерянные, мы не смогли даже настоять на том, чтобы в день похорон отменили спектакли, и только 4 человека полетели в Москву на похороны. От растерянности нашего руководства в Москве не смогли освободить зрительный зал и сцену от ремонтных работ. И Анатолий Папанов, отдавший 40 лет жизни нашему театру, был похоронен не так, как подобает человеку такой подвижнической актерской жизни. Гроб с его телом стоял в маленьком фойе театра, а от площади Пушкина шли 1000 москвичей, чтобы проститься с любимым артистом. Гастроли в Риге продолжались. Я из наших ежедневно видела только 4 человек, занятых со мной в спектакле. И так было со всеми участниками гастролей, то есть коллектив как бы распался по спектаклям. 14 августа, вернувшись со спектакля, мы с мужем сидели в своем номере. Раздался стук, мы открыли. Вошел Спартак Мишулин. Опечаленный, серьезный, он вдруг сказал нам: «А вы знаете, что Андрея увезли в реанимацию?» «Как?» «В последнем акте «Женитьбы Фигаро» почти перед самым концом, когда граф спрашивает, в какую беседку ушла графиня, вон в ту, вон в эту, — отвечает Фигаро. Андрей Фигаро вдруг пошел в другую сторону, молча повернувшись спиной к зрительному залу, ухватился за беседку, минуту постояв, зашатался. Александр Ширвиндт, граф, интуитивно почувствовав страшное, бросился к нему, подхватив его на руки. Кто-то громко крикнул: «Занавес!» Дали занавес. Андрея положили в костюме Фигаро на 2 стола. Таня Егорова, подруга юности Андрея, увидев, что голова его поникла, не помещаясь на столе, подошла, взяла его голову в свои руки. Он поднял на нее свои голубые глаза и несколько раз повторил: «Голова. Очень болит голова». Вызвали врачей, дали нитроглицерин, вызвали неотложку. В костюме и гриме его увезли в больницу. Увезли со сцены навсегда. По дороге он потерял сознание и больше в себя не приходил. Знаменитый врач Кандель, который готов был сделать все, чтобы спасти его, говорил потом, что когда он открыл его закрытые в бессознании глаза, он увидел в них мольбу, мольбу о жизни. С этим и ушел наш Андрюша навсегда, с мольбой о жизни. Но это я узнала потом. А пока грустная серьезность Спартака обманула нашу интуицию. Нам показалось, что реанимация — это естественная забота, но что все не так страшно, не может быть так страшно. Позвонили директору. Он был взволнован, но это естественно, ведь только 8 дней назад умер Папанов. Как-то страшно. Не может же быть. Мы молча легли спать и на рассвете проснулись от ужаса, который сжимал наши сердца. Хотелось скорее узнать, что с Андреем. Едва дождавшись раннего утра, звоним. Страх и отчаяние охватывают нас. Андрей не приходил в себя. Обширное кровоизлияние в мозг. Вызваны лучшие врачи из Риги, из Москвы. Положение почти безнадежное. Сутки весь театр жил с ужасом и предчувствием страшного конца, связанный незримыми нитями с тем стерильным магическим помещением, в котором сосредоточилась вся наша надежда — реанимации. Мы с мужем поехали туда в надежде, не знаю даже на что, но не поехать не могли. Врач, дежуривший в реанимации, сказал, что надежды никакой, кроме чуда. Страшно, тихо, напряженно жили мы эти сутки, надеясь и теряя надежду. 16 августа в 5:30 утра, не приходя в себя, Андрей Миронов скончался. В 6 утра, узнав об этом, заплакал в голос мой муж, точно сына потерял. Ходил из угла в угол по комнате, стонал, причитал жалобно. «Андрюш, Андрюшечка!» В этот день снова в стенах того же оперного театра состоялся траурный митинг. Все сидели потрясенные, казалось, даже не было слез, в глазах было немое отчаяние. Опять долго говорил Плучик, стараясь воспитать нас на примере жизни Андрея. Но у меня было впечатление, что до его сознания не дошли слова «смерть» и «никогда». Ведь нам казалось, что Андрей заменял ему сына. Так много он связывал с ним замыслов и успехов в поставленных и еще не поставленных спектаклях. Речь, как мне показалось, не соответствовала трагизму потери и поэтичности самой личности Андрея, его трагической, поистине артистической смерти. Умереть на сцене, а в расцвете сил, в любимой блистательной роли, в костюме Фигаро. Уже сама эта смерть становилась легендой, как и жизнь, полная самозабвенного труда, успеха и художнической неудовлетворенности. Было объявлено, что в день похорон, который должен состояться в Москве, пойдет малочисленный по количеству участников спектакль «Мой 18-й верблюд». Я была ошарашена. Как можно было мне опять не ехать? Ведь мы дружили. Я работала с ним в его последнем спектакле. Мне протянул он руку в трудную минуту. Я пришла в дирекцию и сказала, что я готова лететь утром, быть на гражданской панихиде и 4-часовым самолетом вернуться к спектаклю. Было решено, что пойдет спектакль «Затюканный апостол», что я лечу. И, возможно, мне придется говорить на панихиде от коллектива театра. До сих пор не могу понять, почему при первой и при второй тяжелой потере в знак траура не были отменены спектакли. 2 последующих дня прошли в каком-то аду. Ночью у меня поднялась высокая температура. Утром мой муж вызвал скорую помощь. Мне вкололи 3 каких-то мощных укола, но жар и озноб не проходили. Я боялась, что это помешает мне выполнить мой человеческий долг. Правительство Латвии выделило нам самолет, и 40 человек, закончив гастроли из-за отмены некоторых спектаклей, накануне похорон вылетели в Москву. Правда, ведущие артисты были не все, поэтому и создалось впечатление, что мало кто из театра приехал проводить в последний путь своего товарища. Рано утром до гражданской панихиды я поехала в больницу, где лежала моя почти умирающая мать, и оттуда приехала в театр. Было много народа. Толпы, запрутив Садовую, шли от площади Восстания до нашего театра в скорбном молчании с цветами в руках. На сцене в гробу лежал наш Андрей Миронов. Наша гордость, наша любовь, наш милый, родной Андрюша. Лицо его было строго и печально. Я не могла оторвать от него взгляда. Все не верилось. Все хотелось запечатлеть его в своей памяти. Судьба щедро наградила Андрея талантом, трудолюбием, обаянием. Его любили все. Об этом говорит скорбь десятков тысяч людей, пришедших проститься с ним и утопивших его гроб и всю сцену в цветах. Об этом говорят охапки свежих цветов, которыми постоянно осыпана его могила на Ваганьковском кладбище. Так закончилось это лето. А осенью я потеряла свою мать. Думаю, что смерть матери и вообще смерть любимых родителей — особая утрата для каждого из нас. После нее наступает ни с чем не сравнимое одиночество, ничем не восполнимая пустота. Рвутся нити, связывающие с прошлым, с лучшей порой жизни, детством, потому что, пока жива мама, мы еще дети, хоть и большие, и пожилые, но дети. После смерти родителей мы уже до конца одиноки и как бы выдвинуты на передний край жизни. Теперь наша очередь. За 2 года до смерти мама пережила тяжелую операцию. Год после операции она прожила неплохо, а потом навалились недуги, которые стали быстро подтачивать ее силы. Сестра, жалея меня, взяла на свои плечи тяжелую ношу, уход за почти умирающим человеком. Когда теряешь близкого человека, то всегда терзаешься, что уделял ему мало внимания, мало отдавал любви и радости. Мы с сестрой всегда старались окружить маму теплом и заботой. Жизнь ее не баловала. Она так и не могла забыть своего деревенского замужества, когда она, городская девушка, окончившая гимназию, познала суровые будни тяжелой крестьянской жизни, суровый характер свекрови и бессловесную покорность мужа. Кому там был нужен ее французский язык, ее любимые книги? Я всегда удивлялась, как надолго остается в душе человека чувство обиды и боли. Ведь уже более 60 лет прошло с тех пор, а страсть протеста в ней не угасла. С приближением лета мама стала мечтать о даче, надеясь там, как всегда, набраться сил. Перед отъездом на гастроли мы перевезли маму на нашу дачу в Опалихе, где она вырастила своих внуков. Думали, может быть, сама природа поможет ей. Но нет, с террасы она не сходила, силы покидали ее, но когда с нашей помощью она садилась в кресло на крыльце, как счастлива она была видеть деревья, солнце, закат. Чтобы услышать ее добрые слова, я все спрашивала, как ей на даче. «Очень хорошо», — всегда был ее ответ. Да с такой интонацией счастья точно лучше ничего и на свете быть не может. Я уехала на гастроли, все время узнавала, как и что, и вести доходили все тревожнее. Наконец, измучившись до предела, я взяла отпуск за свой счет, оставила гастроли и с самолета помчалась ночью прямо в Опалиху, на дачу. Темно, такси стоит и ждет меня. Я вхожу на террасу, оттуда в полутемную комнату. На постели крошечное тело моей матери, тихие непрекращающиеся стоны. Помогите, Христа ради, ну хоть кто-нибудь, ради Бога, ведь я же никому ничего плохого не сделала, ради Христа. Я увидела маму отекшую, сознание ее едва тлело. Господи, как не сошла с ума моя сестра, слушая эти страдальческие стоны. Я помчался обратно в город, чтобы за ночь и за утро успеть что-то предпринять. Я понимала, что она умрет, если ей не помогут. Срочно связалась с врачами, заручилась ходатайством о помещении в больницу, куда ее обещали принять. Стонущую, почти без сознания, привезла я маму в больницу. Замечательный врач, редчайший доброты человек, Борис Михайлович Гершман, совершил героические усилия, и жизнь стала возвращаться к ней. Я бы не стала все это описывать, если бы даже в болезни, даже в этом аду не проявился бы характер моей мамы. Сколько терпения к физическим страданиям, и какое желание быть самой собой исходило от нее. Я садилась рядом с ее кроватью, брала ее исхудавшую руку, гладила, и видела запавшие испуганные глаза. Ее усохшее тело терялось под одеялом. Его почти не было. Были лишь испуганные бездонные глаза. Правы ли мы были, продлив ее жизнь, согласившись на операцию в ее возрасте? Она расспрашивала меня о работе, и когда я ей говорила, что должна буду снова вернуться на гастроли, она, смотря на меня умными, преданными глазами, говорила: «Гастроли — это хорошо. А что ты там будешь играть?» Я перечисляла свои роли. Она, понимающе, качала головой и говорила: «Ну, конечно, поезжай». Ей давали обычный больничный чай, и она каждый раз говорила: «Как вкусно! Какой замечательный чай!» У нее не было сил ни на что, ни на вопрос доктора, как она себя чувствует. Она с благодарностью отвечала: «Очень хорошо, ничего не болит». И он улыбался на ее счастливую интонацию. После окончания гастролей, после тяжелой утраты наших товарищей, наступил отпуск. Муж уехал в Сочи, я осталась с сестрой и мамой. С каждым днем ее муки становились сильнее. В последний вечер ее жизни приехал маленький Саша, ее правнук, белоголовый голубоглазый человечек. Он весело бегал по комнате, играл в свои игры, рисовал и иногда оглядывался на кровать, где лежала мама. Потом подошел к постели, встал и тихо стал смотреть на нее. «Мама, а ты видишь, кто около тебя?» Она полусознательно перевела на него глаза и точно увидела его. Лицо ее озарилось добром, ясной улыбкой. Точно солнце из-за тучи показалось. «Это твой правнучек, Сашенька!» С любовью в глазах она едва кивнула мне головой, точно откуда-то издалека дошло до нее родное, любимое, земное. Это были ее последним прощанием жизнью. Мама не стала. Я вспоминаю ее, и на душе у меня становится печально и светло. Наверное, давая мне имя Вера, мои родители хотели передать мне частицу своих сердец, полных веры в добро, надежды на лучшее и любви к людям и к жизни. Низкий земной поклон им. Спасибо им за все.